Глава 15. Вот уже 10 дней я все свободное время уделяла гримуару. Старалась освоить как можно больше. Сварила сложные зелья из тех, что придумали ведьмы долановского рода. Попутно приготовила несколько видов мазей, от заживляющих до омолаживающих. Вот она, ведьмовская косметика. Конечно, как бы меня ни захватили новые знания, я не забывала о пациентах. Каждый день посещала Василя, уже пореже Маруню, да и еще парочка больных обратилась ко мне за помощью. Всем старалась помочь, отказать просто не могла, не позволяла ведьмовская магия. Сильно помогал Мирослав, взяв на себя часть уроков с Олей. День занималась с девочкой я, другой — маг. Хотя мне иногда казалось, что мир еще и подпитывает меня своей магической энергией. Сколько ни спрашивала, он не отвечал на этот вопрос. Но просыпаясь каждое утро в его объятиях, чувствовала себя полностью отдохнувшей, а ведьмовская энергия так и била через край. Я уже не ругала Мирослава за то, что спит рядом со мной. Возможно, я привыкла к присутствию его жаркого тела в своей кровати, к нежным ласкам и сладким поцелуям. Дальше этого мы пока не заходили. Думаю, мир чувствовал, что я пока не готова к этому. Сегодня утром, как и все последние дни, я с трудом выставила любимого из спальни. Его постоянные шутки о совместном душе достигли своей цели. Принимая душ, я только и думала о шикарном мужчине, который мог бы находиться со мной сейчас. «Чем собираешься сегодня заняться?» — спросила я за завтраком. Мирослав пристально посмотрел мне в глаза и ответил. «Есть у меня чисто магические тайны, которые не касаются прекрасных ведьмочек». «Интересно», — протянула я с хитрой улыбкой. «Это месть такая, господин маг?» «Как вы могли подумать, госпожа ведьма?» Смеясь, произнес Мир. В который раз наши глаза встретились. Казалось, они начали свой собственный разговор, не подвластный никому и ничему. Я растворялась во взгляде синих глаз мага, достигла самой дальней глубины его души. Мирослав в эти минуты почти полностью открывался для меня. Впрочем, как и моя душа была открыта для него. Этот танец единения душ был необычайно красив. Не было наших телесных оболочек, были лишь сверкающие души мага и ведьмы. В себя пришла от звонкого голоса Оли, которая громко звала меня и стучала в дверь. «Иди, моя любимая ведьмочка, встречай ученицу», — хрипло произнес Мирослав. Он легко поцеловал меня в кончик носа и выпустил из кольца своих рук. Только как я там оказалась, не помню. Первый урок я посвятила основам зельеварения. Мы с Олей записали рецепты самых простейших зелий. Глаза девочки горели в восторге, было заметно, что эта тема ей очень понравилась. Случайно бросив взгляд в окно, я увидела еле различимый призрак красивой девушки. Она пристально смотрела на меня. Казалось, незнакомка что-то хочет мне сообщить, но у нее это не получается. «Кто ты?» — мысленно спросила я, но не получила ответа. Возможно, виной тому было расстояние. Все же призрачная девушка стояла почти у кромки леса. «Госпожа Злата, что-то случилось?» — отвлекла меня Оля. «Да, не пойму, кто там». «Я никого не вижу», — поделилась девочка. Такому ответу я не удивилась. Откуда-то взялась уверенность, что незнакомку вижу лишь я. «Никого там нет», — подтвердила мои мысли Аздулин. Что же, я только согласно кивнула и предложила ученице. «Пора сделать перерыв, а потом попробуем сварить первые зелья». «Ура!» — радостно воскликнула Оля. «Идем посмотрим, что нам сегодня прислал Тимоний». В последние дни староста отправлял мне короба с продуктами вместе с Иралием, который теперь привозил Олю по утрам. Эвана я почти не видела за эти дни. По словам Оли, отец в тот же день выселил мать к бабушке и дедушке, о чем девочка совсем не грустила. Как-то быстро она отпустила из своего сердца родительницу. Но, видимо, такой матерью была Белиса, что дочь не скучала по ней. Да и некогда девочке было скучать. Днем она занята учебой со мной и Мирославом, а вечером ходила хвостиком за отцом. Вот кого она боялась потерять, так это Эвана. Но мужчина в меру сил старался показать дочери, что он-то в ее жизни не пропадет. Братья Оли уже уехали в школу магии. Девочка, конечно, скучала без них, но я постаралась убедить ее, что при должном усердии и она сама сможет в следующем году попасть в ту самую школу. Почти весь день я думала о загадочном призраке на опушке леса. Меня словно притягивало к тому месту, где я увидела незнакомку. Как только проводила Олю, сразу пошла к лесу. «Доброго здравия, госпожа ведьма!» Тут же встретил меня лесевник. «Светлого дня!» — ответила я. Хозяин леса поклонился мне и пожаловался. «Сегодня неспокойно как-то в нашем лесу. Словно кто-то тут есть, а мы не видим его. Что делать, ума не приложу». «Кажется, я вижу, в чем причина», — произнесла, вглядываясь в призрачный женский силуэт. Я уже не могла сопротивляться тому и решилась подойти ближе. Почти сделала шаг к незнакомке, как внезапно вспомнила, что не одна. Быстро взглянув на лесевника, попросила. «Ты иди, я тут сама справлюсь». «Как скажете, госпожа ведьма», — сказал мужчина, поклонившись еще раз. Через мгновение он растаял в воздухе, но я уже это почти не заметила, ноги несли меня к призраку. «Светлого дня, госпожа», — произнесла я мысленно. «Светлого, Тия», — отозвалась девушка. «Вы знаете меня?» — удивилась я, что ко мне обращались по имени из прошлой жизни. «Конечно, дорогая, я жду тебя уже так долго, только силы мои на исходе, а Урил погибает, а я ничего не могу сделать. Ведь все должно было случиться еще тогда, больше 100 000 лет назад, если бы не твоя вздорная сестра». «Вы дух мира?» — догадалась я. «Верно, меня зовут Арила. Я дух Аурила. Так случилось, что когда-то давно я уснула, сама не помню, почему это произошло, и лишь 200 000 лет назад я начала просыпаться. В то время мир еще жил в привычном порядке. Маги мирно сосуществовали с ведьмами, спокойно обменивались магической энергией. Но это уже не был живой мир, что меня сильно встревожило. Я пыталась что-то исправить, вернуть живой мир Аурила, но у меня ничего не получилось. Меня просто никто не видел и не слышал». «Но я же вижу вас и слышу». «Только ты и откликнулась на мой зов, Тиалия Даланова. Ты мне тогда помогла восстановиться. Мы начали проводить многоступенчатый ритуал моего полного пробуждения, но вмешалась Милена, и все прервалось на самом последнем этапе. «Простите», — просила я прощения за эгоистичную ведьму. «Не ты виновата в том, что ритуал отложен. Милена еще получит свое. То, как ее наказали сестры, этого мало. Она по своей глупости отправила сильнейший род ведьм в немагический мир. А ведь наш род мог пропасть без источника магии. Благодарю богов обоих миров, что сохранили далановский род. А главное, тебя, Тия. Ты вновь вернулась в Аурил, чтобы закончить начатое». «Что мне нужно сделать?» «Сначала необходимо вспомнить прошлую жизнь, Злата. Все тайны спрятаны в памяти, Тия. С этого момента память прошлого начнет открываться для тебя. Но не все так просто. За прошедшие века усилилось движение оккультистов. Высшие маги добрались до верхушки власти». «И что же властелин? Он этого не видит?» — тревожно спросила я. «В том-то и дело, что нет. Фанатики стали умнее, они не высказывают направо и налево свои идеи. Они медленно и упорно внушают властелину нужные им мысли. Поэтому и сейчас так принижают ведьм. Это выгодно именно магам, возомнившим себя богами». «Но мне же не совладать с самим властелином». «У тебя есть помощник. В этом воплощении Гор не отступится от тебя. Ищи помощи именно у Мирослава». После этих слов в душе стало светлее. Даже дышать было свободнее. Мир не враг мне. Не зря я решилась довериться любимому. «Спасибо, вы вселили уверенность в Мирославе». «Он и в той жизни был за тебя, но совершил всего лишь одну ошибку. Доверился брату, который вел свою игру, обманывая всех. За что и поплатился. Хотя понял ли что-то тогда Борислав, не уверена». «Значит, и сейчас мир, брат...» Догадалась я, кем являлся мой маг, боясь озвучить правду. Но Арила поняла меня, будто прочитала мои мысли. «Все так, но тебе не стоит беспокоиться. Он один из сильнейших магов мира. Под его защитой нечего бояться. Но и самой сидеть, сложа руки, не получится. Тебе нужно найти мой алтарь. Оккультисты украли его из заброшенного храма. Лишь вспомнив прошлое, ты сможешь отыскать ниточки к алтарю». «Я постараюсь, сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — пообещала я духу Аурила. «Верь в себя, Злата, и тогда у тебя все получится», — с доброй улыбкой проговорила Арила. «А сейчас мне пора, Тия. Спасибо за магическую подпитку, теперь мне намного легче. У меня появились силы дождаться возвращения в Аурил. И поблагодари от меня лесевника, та энергия, которой он делился, была необычайно вкусная. Именно смесь магии магов и ведьм нужна мне для восстановления. Рада, что в твоем лесу, Злата, есть такая». Дух Аурила развернулась к лесу, протянула руку, осыпая его волшебными искрами. «Это моя благодарность, дорогой лесевник. Капли живого мира сделают этот лес сильнее. Но мне пора». Обернулась она ко мне, осыпая и меня светящимися искрами. «Пока я больше не появлюсь, нужно экономить силы для последней части ритуала. Но незримо я всегда буду рядом, помни об этом, первая ведьма». После этих слов дух мира пропала. Я же только сейчас обратила внимание на странное обращение ко мне. «Почему первая ведьма? По силе?» Не уверена, что это так. Наверняка были и сильнее ведьмы в Далановском роду. Тогда почему? Опять загадка. Сегодня вечером, как обычно, я пропадала в святилище далановских ведьм. Почему-то старалась как можно больше знаний почерпнуть из гримуара. Причину этого сама не осознавала. Но возрастало ощущение того, что нужно спешить. Я словно чувствовала на себе тяжелый взгляд властелина. Понимала, что так просто он не отстанет от меня. Как бы я ни хотела отсрочить, но наша встреча неминуемо приближалась. Закончив записывать рецепт заинтересовавшего зелья, уже решила пойти проверить, есть ли в наличии ингредиенты для него. Но тут напротив меня появился большой магический экран, через который я смогла увидеть гостиную и двух мужчин, находящихся там. Первый — Мирослав. В последнее время он частенько занимался там всякими своими делами, отчего Асдалин только злилась, ведь она не могла пробиться сквозь защиту мага. Второй же был голографической проекцией, объемным, словно живым. Высокий худой блондин в темно-синей форме, на рукаве которой я разглядела большой серебристый ромб и 4 широких нашивки над ним. Почему-то я решила, что незнакомец был не последней фигурой в верхушке власти. Он в напряженной позе стоял перед миром, широко расставив ноги и заведя руки назад. «Тебе пора вернуться, арт-генерал», — услышала я слова незнакомца. «Нет», — жестко ответил Мирослав. «Ты прекрасно знаешь, Алик, что я не могу бросить Злату. Ей нужно войти в силу, только тогда мы сможем бороться с оккультистами». «Но ты нужен сейчас в столице. Ярослав совсем не управляем. Одно дикое решение за другим. Я не справляюсь с ним. Нужна твоя помощь, брат». «У нас нет выбора. Ты должен сам найти того, кто нашептывает Яру всю эту чушь. Продолжайте слежку за первым советником и его кругом. Предатель где-то там. И не забудь про Норию. Кому, как не фаворитке, удобнее всего подливать зелье властелину». «Мир, но ты же знаешь, что у Ярослава самые лучшие маги проверяют еду и напитки. Они не могли пропустить даже малейшего признака яда». «И я раньше так думал, Алексей. Но после того, как узнал жизнь ведьм ближе, понял, что не все подвластно магам. Да и сами маги могут скрыть многое. Нужен взгляд ведьмы». «Так пусть твоя ведьма и посмотрит властелина», — предложил блондин. «Нет, я не позволю ему приблизиться к Злате. Хватит того, что он в прошлой жизни натворил от моего имени». «Мир, но то было тогда. Скажешь, что в этом воплощении Ярослав потерял способность менять облик?» — недовольно произнес Мирослав. «Но не так, как в прошлом. На мой облик его хватит. Не хочу представлять, что он под моей личиной появится перед Златой. А если братец опять изобразит жаркую сцену с любовницей? Тия тогда поверила в то, что увидела. Нет, даже не предоставлю ему такой возможности, не оставлю мою ведьмочку». «Но ты нужен в столице. Кто из нас арт-генерал, я или ты, брат?» — закричал незнакомец. «Ты моя правая рука, господин полковник. Ты сейчас мои глаза, уши и руки в Асхиуме», — жестко произнес мир. «Вот и руководи департаментами вместо меня. Считай, я отпуск взял впервые за 100 лет». «Кузен, но как же это не вовремя?» — покачал головой блондин. «Как раз сейчас я там, где нужно. Необходимо узнать как можно больше о ведьмах, о той взаимосвязи, что когда-то была в Аурили. Только восстановив ее, мы сможем уничтожить фанатиков». «Мы так и не продвинулись ни на метр в поисках их главы», — горько отметил гость Мирослава. «Вот и ищи его. Он точно очень близко к властелину, судя по тому, что творит Ярослав. Ищи, кому выгодны эти дикие решения». На этих словах магический экран пропал, оставив меня в раздрае. Кажется, сейчас я увидела то, что скрывает мир. Арт-генерал — это высший воинский чин в Аурили. Как я и догадывалась, Мирослав слишком близок к верхушке власти. Он брат властелина. Могу ли я ему доверять? Или нет? Вдруг он все же встанет на сторону Ярослава Маркова? Только почему-то внутренний голос твердил мне, что нужно верить любимому. Да и дух Аурила просила доверять миру. Внезапно пришла мысль о том, кто же показал мне этот разговор. Возможно, сова сумела пробиться сквозь щит Мирослава. «Асдали, это ты мне показала?» — спросила я. Но ответом была тишина. Странно. «Видимо, не она. Но кто? Неужели...» «Асдал, благодарю тебя», — произнесла я мысленно, обращаясь к дому. И тут же получила ответ в виде ласкового ветерка, мимолетно проносящегося рядом со мной. Все же у меня самый сильный ведьмовской дом, и я горжусь им. Я еще долго размышляла, вспоминая разговор мужчин. Мне действительно необходимо было все увидеть, чтобы понять Мирослава, как и осознать, что нужно верить любимому. Скорее всего, в прошлом не только Гор совершил ошибку, но и Тия. Она, вернее, я, поверила показанному ей властелинам. Как бы хотелось верить, что я такую ошибку не совершу. Но так ли это? После всего услышанного и увиденного я долго не могла уснуть. Мирослав показался мне каким-то другим в общении с незнакомцем. Слишком властным, даже жестким. Одним словом, арт-генерал. Такого мира я не знала. Да и вообще, насколько хорошо я знаю мужчину, которого полюбила. Не в силах уснуть, я встала и вышла на террасу. Полная луна взирала на меня с небосклона. Она будто шептала мне что-то, словно звала меня куда-то. И я поняла, куда. Поняла, чего мне так не хватает. «Мэти!» — позвала я метлу. Почему-то я решила, что и тут, совсем с другой стороны дома, она меня услышит. Не прошло и минуты, как на меня налетела волна довольного воздуха, следом за которой появилась Мет-12012, моя Мэти. «Привет, я скучала», — призналась я. На эти слова артефакт начал ластиться ко мне, словно маленький котенок. «Полетаем?» — спросила, усаживаясь на метлу. «Как же удобно, будто бы в кресле сижу». Поднявшись на уровень второго этажа, я увидела в окне Мирослава, который с удивлением смотрел на меня. «Я недолго!» — крикнула магу и помахала рукой. Мэти будто бы чувствовала мои желания. Сегодня мы пролетели над Лепасиками. Я на энергетическом уровне проверила своих подопечных. Оля сладко спала в кроватке, прижимая к себе любимую игрушку. Славия первый раз осталась ночевать в ведьмовском доме. Компанию маленькой ведьме составила мать. Пусть ее дар уже не развить, но помощь родного дома никогда не будет лишней. Василь все так же спал, но впервые за многие годы это был простой сон, пусть и очень глубокий. Надеюсь, еще пара дней, и мальчик проснется. Это будет для меня самый важный этап в моей ведьмовской практике. Я буду рада его выздоровлению не меньше, чем его родители. Еще раз облетев село, мы полетели над лесом, который верхушками деревьев посылал мне эмоции радости. Лес все больше наполнялся смешанной магией. Ведьмовскую энергию давала ему я, магическую передавали из городов лесные собратья. Пусть немного, пусть первые шаги, но я запустила процесс восстановления магии мира. Мы летели все дальше, туда, куда меня давно тянуло. Уже несколько дней мне хотелось сорваться и лететь в то волшебное место. Только постоянно что-то отвлекало меня от этой идеи. И лишь сегодня вечером я поняла, что мне просто необходимо там побывать. Мне нужна была помощь священных вод. И вот вдалеке уже показалась сверкающая водная гладь. Она манила меня к себе, звала окунуться. Разве можно было удержаться? Я быстро скинула брюки и рубашку, не заметила, как с меня пропало нижнее белье. И вот он, восторг. Мягкие волны священного озера. Оно словно было пропитано ведьмовской магией, которая вновь исцелила мое тело и душу. Постепенно эйфория схлынула, и я, расслабившись, держалась над водой, отдаваясь в ее власть без остатка. Не знаю, сколько я так лежала на водной глади, но в какой-то момент почувствовала себя обновленной. Когда вышла из воды, то легкий ветерок, словно большое мягкое полотенце, высушил влагу на моем теле. Одевшись, я села на берегу. Улетать пока не хотелось. «Рада видеть тебя, Злата!» — услышала я совсем рядом. Повернувшись на голос, увидела прекрасную, почти прозрачную девушку, духа священного озера. «Водяна, доброй ночи!» — поздоровалась я. «Я тебя уже пару дней звала, ты так и не прилетала. Совсем тебя дела захватили, госпожа ведьмочка?» — с улыбкой произнесла она. «Верно. Пациенты, ученица и гримуар. Вот и все, чем я была занята. Но больше всего, конечно, гримуар. Там столько интересного, с трудом отрывалась от него. Наверняка тебе множество заклинаний и рецептов зелий оставили прабабушки. Далановские ведьмы всегда были сильны. Водяна, я хотела у тебя совета попросить». «Говори, чем смогу, помогу», — пообещала дух озера. И я выложила ей почти всю свою жизнь, особенно то, что происходило у меня в последнее время. Почему-то этой прекрасной девушке было легко довериться, даже в отношении Мирослава. Когда я все рассказала, мне стало легче. Возможно, нужно было просто выговориться. «Мы все быстро забыли, что, по сути, ты попаданка в наш магический мир. Все же Земля — техногенный мир. И ты, пусть и потомственная ведьма, но оказалась одинокой, словно выкинутая на берег рыба. Я как могла помогала тебе, священные воды дали тебе силу. Но и работать тебе пришлось немало. Пусть для тебя, как для ведьмы, все это было выполнимо, но и отличия огромные с тем, что было раньше в твоей жизни. Магия меняет все. Как раз с магией я быстро справилась, она для меня всегда была словно родная. Даже измененный дом и Аздали я приняла хорошо, но голоса ведьм — это для меня стало тяжелым испытанием. Потому что это не твоя истинная магия, тебе предстоит ее вернуть. Я уже даже поняла, кому, — согласно кивнула я. «Остался последний ритуал, и она вернется. То, чего так долго ждем мы все. Ты потерпи еще немного. Сегодня я снизила накал эмоций ведьм, тебе осталось найти алтарь». Где же он? Как ни странно, но жизнь сама приведет тебя к нему. Ты поймешь, что это он, стоит только увидеть сверкающий камень. Даже если для всех он будет простым булыжником, ты увидишь в нем свет. Поняла тебя. Водяна, а что ты мне посоветуешь с Мирославом? Спросила я с надеждой на совет. Тут должно решать твое сердце. Главное, помни, не нужно делать ошибки, которые совершила в прошлой жизни. Но я ничего не помню из нее. Мирослав, насколько я поняла, помнит свое прошлое воплощение. Я же пока нет. Это поправимо. Тут я помогу тебе. Пора все вспомнить, Злата. Сегодня ночью твой сон будет длинным, длинною в жизнь Тиа. Спасибо, подскочила я на месте. Моя душа уже рвалась домой, лечь спать и увидеть во сне прошлую жизнь. Узнать тайны, которые там скрываются. «Я обязательно прилечу еще!» — крикнула я напоследок, заскакивая на метлу. «Помни, не совершай ошибок прошлого, учись на них и верь своему сердцу!» — услышала я голос Водяны, когда поднялась над землей.